«Тебе стоило больше отдыхать», — пожурил меня Придорган, словно дед внука. «Спешить не стоило. О его прошлой жизни я знал немного, как и в целом многие детали мы опускали. Среди настоящих геймеров существовало негласное правило, согласно которому жизнь до погружения должна была оставаться вне игрового мира. Где-то там мы были школьниками, мужьями, офисными клерками и неудачниками, ничего надобившимися даже к пятому десятку. В игре же у нас была другая жизнь, о которой мы старались лишний раз не говорить. Как и с Придорганом, мы не затрагивали тему возраста, хотя я прекрасно понимал, что он годился мне в отцы, если не в деды. Речь, мировоззрение, конечно же, его образование чувствовалось, что мы с ним совершенно разные. Впрочем, на этих различиях я старался не заострять внимание и верил, что такие мелочи не помешают нам стать друзьями. Ведь в этом и крылся один из главных даров виртуальных миров. Там можно было стать другом с тем, с кем бы при других обстоятельствах вы бы даже не заговорили. Чем ближе находишься к пределу, тем быстрее прокачиваются характеристики, ответил я с удовлетворением, глядя на свою увеличившуюся стойкость и другие статы. Так что дело не в спешке. Все равно, оно того вряд ли стоит. Каждый решает сам, пожав плечами, ответил я, после чего отправился в замок, что находился недалеко от этого хранилища. Там уже я прошел через обряд регенерации в кровавом бассейне, попутно ведя диалог с Придорганом. Он уже создал в своем городе школу для инженеров, где также изучал еще и рунную магию, а также прочие гномьи дисциплины. Теперь же в наших планах было построить магическую академию широкого плана, без каких-либо ограничений. Задумка крайне амбициозная, но крайне необходимое, ведь несмотря на наличие у нас системы, оба мы не сможем изменить мир в одиночку. Прогресс сдвигается не одним человеком, а группой лучших из лучших. По отдельности просто ни у кого не хватит знаний, везде не успеешь, так что надо стать лучшим в каком-то одном деле и объединиться с такими же. Именно по такому принципу всегда писалась история, хоть и порой всякие особо возбужденные личности любят возвышать роль отдельной личности, из-за чего в тени Цезария и Македонских навечно меркнут сотни имен тех, без кого их успех был бы просто невозможен ни при каких условиях. Да или даже взять недавнюю войну. Все песни посвящались мне, но вспомнит ли кто-то про Бритту и ее отряд, будут ли равняться на Ланера и Дембора дети, или может быть кто-то вспомнит о том, что Сидгард Ролья-башка выковал сотню доспехов для храбрых воинов королевства. Нет, конечно же нет. Весь успех и все лавры достанутся лишь одному, в данном случае мне. Ведь куда интереснее история про то, как я сломил лидера шести рук, чем 17 бессонных ночей Сидгара. Там нет пафоса, там нет славы и доблести, там есть лишь скучная рутинная работа. Так или иначе, но постепенно у меня отстраивалось королевство и делалось это всем фронтам. Огромные ресурсы вливались с самых разных направлений и удручал лишь размер долга, а также необходимость выплачивать векселя. Впрочем, есть и такое мнение, что чем выше госдолг, тем больше доверие к государству и тем активнее у него экономический рост. Поэтому слишком уж сильно я не угнетался по этому поводу, ведь в целом долг обслуживать удавалось. Время шло, работы было по горло, из интересного можно только отметить возвращение столицы под контроль короны. Однако после этой битвы обе стороны истощились настолько, что боевые действия сошли на нет, а сама столица после длительной осады превратилась в руины. Я же уделял по большей части прокачке статов, которая теперь становилась еще более лютой и тяжкой. На ап одной силы могло уходить до 50 часов интенсивных тренировок, и с каждым новым очком это время увеличивалось, как и требования к инвентарю. Мне приходилось чуть ли не горы двигать, а уж сколько я начал жрать еды и пить крови, да даже страшно представить, что меня ждет уже на 50 уровне, если такое происходило сейчас. Про сотые думать не хотелось. Ну и как раз после очередного перехода Реэстиза из одних рук в другие ко мне пришло письмо из Назарика. Совет игроков был уже созван, и собрав скромную процессию, я отправился в назначенное место. И за это время нежить отстроила фактически целый город с чем-то вроде гигантского колизея, только более похожего на башню и вытянутого. Однако башней это тоже как-то не поворачивался язык назвать. Скорее именно амфитеатр, где в центре находился стол, а вокруг было множество трибун, что возвышались на 50 метров. Сделалось это с одной простой целью. Часть трибун отводилась под личные покои игроков, также имелись помещения для делегаций и прочих структур, что будут, видимо, созданы в будущем. Таким образом, вся постройка напоминала собой цилиндр, где центральная полая часть была радиусом в 100 метров, а внешняя достигала 50 и была уже крытой, и делилась на этажи, каждый из которых имел выход во внутреннюю часть. «Недурно», — произнес я, стоя на своем внутреннем балконе. Покои для каждого игрока были роскошными, высокие потолки, сотни квадратных метров жилого помещения, личная баня, также для членов делегации имелись комнаты по 50 метров. И вот вроде постройка была грандиозной и огромной, ну 50 метров в высоту как бы, но с учетом таких хоромов пустых мест почти не оставалось, хоть и плотность людей на квадратный метр была крайне мала. Как и в целом, еще не была создана инфраструктура для обслуги, и поэтому гостями рекомендовалось приезжать со своими слугами или рабами. Однако в будущем здесь будет создана целая штаб-квартира для всех игроков, владельцем которой, конечно же, будет Мамонга, а само место будет демонстрацией всего величия Назарика. Что уж говорить, тут декоративные свободы держали 40-метровые големы, а повсюду ходили стражи с безумными уровнями. Так что если у кого-то не сводило дыхание от монструозной монументальности этого места, а мраморные статуи не казались живыми, то им сводило челюсти из-за страха, ведь на охрану этого места выделялась фактически армия, способная стереть с лица земли все ближайшие государства. На балконе я стоял недолго, после чего убедился, что у моей делегации все хорошо, а затем отправился уже вниз, где уже был приготовлен фуршет. Здесь уже можно было встретить горничных Назарика, в том числе и Люпус. Сами же игроки в большинстве своем тоже сюда выходили. И не столько ради дорогих вин и яств, сколько ради того, чтобы посмотреть, кто еще попал в этот мир и с кем придется дружить или воевать. Игроки представляли собой все цвета мира. Много было людей, но встречались и другие расы, даже самые неожиданные и странные. Сами эти игроки тоже были крайне разными уже по внутреннему содержанию. Сколько из них было расистами, нацистами, садистами и так далее, я не знал, но морально был к тому, что вся наша первая встреча превратится в лютый срач, ведь вряд ли кто-то из нас знает определение слова «спор», чтит правила полемики и в целом обучен дипломатическому ведению беседы, а уж тем более государственных переговоров. Как и мудаков здесь, наверное, хватает, закомплексованных мудаков, которых били в детстве и им ничего не осталось, кроме как начать самоутверждаться в играх за счет более высокого положения в гильдии, клане и так далее. Такое тоже не то чтобы редкость. «Хаем, какая-то дивная магия», — произнес я, стоя с бокалом вина и смотря на небо, такое чистое и яркое, но почему-то не обжигающее меня. «Иллюзия, скорее всего», — раздался женский голос рядом со мной. И хоть сам я как-то совсем не хотел к кому-то подходить и начинать диалог, общаться и выполнять свой долг, как представитель Дракенхельда, но это мало что решало. Вильгельм де Ромар, король Дракенхельда, видимо, единственный гений, который решил, что взять такую расу будет хорошей идеей, иронично представился я и выдавил из себя улыбку. Не знаю почему, но общаться со всеми другими было как-то просто и легко, но когда я оказался здесь, среди других игроков, то внутри будто бы проснулся мизантроп. Видимо, где-то в глубине души за равных я обитателей этого мира все же не воспринимал, или это какая-то личная неприязнь и комплексы, тянущиеся из того, что игроки заставляют вспоминать о настоящем мире. Не знаю, но находясь здесь, я чувствовал себя каким-то грязным. Хотя подошедшая ко мне женщина была вполне себе красивой, улыбка ее была довольно искренней, и все силы она тратила на то, чтобы создать хорошие впечатления о себе. Белое платье слегка просвечивалось, но под ним находилось такое же белое белье, которое было незаметным, но в то же время не позволяло разглядеть чего-то лишнего. Золотые волосы, которые так изящно сочетались с такими же золотыми украшениями. Она напоминала какую-то богиню, как и аура у нее была довольно сильная. Куда сильнее, чем у меня, и уровень, вероятно, у нее выше раза, может, даже в полтора. Однако была одна крайне отталкивающая деталь: нижняя часть тела у нее была животной, с копытами и покрытой шерстью, как и зрачки были горизонтальными, ну а завершали образ закрученные рога. Одним словом, сатириса, будто только что сбежала из свиты Диониса, прихватив наряд Афродиты. Ну, если исключить то, что сатиры были мужчинами и женщин среди них не было, а Афродита хоть и изображается в белом платье, но в золотых украшениях не нуждается, ведь те только портят ее красоту. Ления, взяла сатира из-за расового дара к магии природу, слегка поклонившись, произнесла она, после с некоторой неловкостью и осторожностью продолжила. «Каких-то титулов у меня нет, но имею свой собор в Слейновской теократии». Губы мои сжались сами собой, и я лишь скупо кивнул в ответ. «Нет титулов, но есть личный собор». Я хоть ее и не узнал сразу, но тут же вспомнил разговоры с Мамангой. За этим миловидным невинным личиком и святой аурой скрывался будущих духовных лидер всей теократии, чья ксенофобия страшила весь мир, и лишних иллюзий я питать не собирался. Не найду я здесь друзей, в лучшем случае все мы будем соперниками, а в худшем – врагами. Глава 86. Давайте все успокоимся. Вовсю орал какой-то игрок из человеческой расы, который был явно далек от спокойствия. «Да ты орешь громче других!» В ответ ему кричал с другого конца стола паладин, что сидел рядом с Ленией и также представлял теократию Слейн. Срач начался примерно через 2 или 3 минуты и длился уже где-то час. Мамонга пытался их унимать, успокаивать, как-то призывать к порядку, но по факту единственным его аргументом оставалась сила. Но силу впускать Назарик не мог, вернее не хотел, ведь это чревато крайне плохими событиями. Поэтому с бессилием или скорее с безразличием владыка Назарика смотрел на других игроков, что не утратили эмоции и так ярко срались. Да, это был именно срач, лютый и беспощадный, с переходом на личности, политику и расизм с нацизмом. «Твоя страна мой город с землей сравняла, мудила, а теперь ты предлагаешь мне с тобой сотрудничать», кричал какой-то не то монах, не то маг с посохом, который даже в кресле приподнялся. «Когда 200 лет назад, я вообще сначала думал, что ты угараешь. Витман, бляха, это название какого-то выдуманного игрового королевства и нет, это не расизм, я просто не обязан знать о каждой стране третьего мира. Моя страна не третьего мира. Какая нахрен вообще разница?» — воскликнула какая-то зверолюдка, в которой выделялись львиные черты. «Давайте лучше смотреть на текущую ситуацию, а не вспоминать прошлое другого мира. Поддерживаю». Решил встрять я, и это было первым моим словом, о котором я тут же пожалел. «И начнем с того, что какой-то мудак вырезал 40 тысяч ни в чем не повинных зверолюдов, а еще больше увел в рабство». С налившимися от крови глазами закричала зверолюдка, тыкая в меня пальцем. «Конченый психопат. Ну вообще-то ваши зверолюды сами напали», — попытался встрять Придорган, но не очень уверенно это сделал. «Закрой рот, карлик, гребаный. Клянусь перед всеми вами, что Дракенхельд сгорит в пламени, когда сотни племен зверолюдов пересекут Черные горы. Мы вырежем вас всех, и вы заплатите за каждую детскую слезу», — продолжала орать зверолюдка, пока другая часть стола сралась про что-то другое. «Что сказать, нечего. Почему же есть?» — пожал я плечами и посмотрел прямо в ее звериные глаза. «Да пошла ты нахуй». Вот примерно так и проходили наши переговоры. В какой-то момент жопы начало подпекать настолько сильно, что кто-то просто покинул совет раньше времени, проклянув все и вся. Кто-то обиделся на то, что в этом всем сраче никто не хотел слушать проблем какого-то там города, где были проблемы с едой и голод убивал невинных. Другие просто молча просидели час, после чего без лишних слов покинули это место, поняв, что ничего путного тут не выйдет. Затем уже Мамонга все же встрял и принудил некоторых остыть в своих покоях, что было сочтено за оскорбление. В конечном итоге большинство просто ушло, и за столом остался сидеть я, Ления, чей друг тоже ушел из-за срача, связанного с геноцидом и мировым злом, игрок с расой Голема, который был не менее спокоен, чем Мамонга, какой-то краб-пират, что на чужую дурость лишь кряхтел и издавал странные звуки, а также делегация их Бахарута, которая просто либо молчала, либо соглашалась с Мамонгой. Я же хоть в свою сторону тоже получил поток говна, но в целом мне было наплевать, и за словом я в карман не лез, просто посылая всех на 3 буквы. Да, я профессиональный дипломат, хотя давайте будем честны, что всякая дипломатия была бесполезна, как и с этой зверолюдкой говорить просто бессмысленно. Тут через одного сидели обиженки, невменькой просто тупицы, которым управление автомобилем доверять не стоит, а уж тем более государством или каким-то обществом. Да, оказывается, одно дело смеяться над драками в парламенте, а совсем другое быть внутри этого парламента, — изрек игрок Голем, чье тело было из какого-то странного сплава металла. Найти общий язык тяжело. Верно, тяжело, — согласился Мамонга, который не знал, что еще сказать. После этого вдруг встала зверолюдка, которой дали предупреждение и которая заткнулась на полчаса. Однако с едва сдерживаемой яростью она окинула взглядом оставшихся. Об бессильной злобы ее аж потряхивало. Святое королевство Робл, королевство Реэстис, гномьи города, слиновская теократия. Даже темные эльфы и теперь еще Дракенхельд веками терроризировали равнины зверолюдов. Я думала, что смогу достучаться до вас, что-то объяснить, но вижу, всем плевать. Вам просто нет дела до других, это логично. Что же, пусть будет так. Не хотите мира, значит, будет война. Я даю месяц, чтобы слиновская теократия и королевство Дракенхельд отпустили всех рабов. Неделю, чтобы королевство Робл отвело войска с границы. И после этого она просто ушла, даже не став слушать Ленью. Это невозможно, искоренить рабство можно лишь через десятки лет работы. Выстроенная система. Тебе выгодно, закончил я, тоже поднимаясь на ноги. Не надо лицемерить, будто бы ты чем-то лучше других. За этим золотом и белым платьем я вижу гнили побольше, чем в самых черных сердцах. Может, кого-то ты и обдуришь своим внешним видом, но не меня. Впрочем, рад был познакомиться с вами. Также говорю, что Дракенхельд всегда готов к честному и взаимовыгодному сотрудничеству. Нам не нужна война, но кто с мечом к нам придет, тот познает истинный страх и отчаяние, кровью будут залиты его земли, все, что ему дорого, будет растоптано и уничтожено, а на месте руин еще века не будет ничего расти. Если же у вас нет злых намерений, думаю, личные переговоры будут более продуктивными, чем наше первое полностью провалившееся собрание. И отправив приглашение в друзья всем оставшимся, я покинул центральную часть этого амфитеатра. На запрос ответили все, но, как покажет практика, контакт удастся установить с немногими. Все же некоторые находятся просто очень далеко, кто-то в целом даже не собирался играть в политику и ведет более простую жизнь, порой даже не связанную с авантюристской деятельностью. Но в целом я ожидал чего-то более ужасного и проблемного. По факту в тотальное отстранение ушла только эта невменяемая зверолюдка. Остальные же хоть с горем пополам вроде как начали пытаться урегулировать свои конфликты. В том числе те, которые происходили из именно нового мира. Мамонго в этом плане выступал в роли регулятора, однако позиция его была во всем нейтральным. И всякие миротворческие миссии могли произойти только с согласия двух сторон. Ни одного такого случая за первую встречу зарегистрировано не было. В результате империя Бахарут сделала выводы, после чего прямо на месте объявила ультиматум Северным островам, которые представлял один игрок. Выбора у него не было, потому что и острова маленькие, и он один против группы бахарутцев не вывезет. Помощи он тоже не нашел. Это было крайне очень. В апартаментах меня ждал Глум, который всячески пытался подобрать слова. Скажем, позор. Это был позор, что 8 королей жадности, запоровшие все, что только можно, что злые боги, пытавшиеся уничтожить мир, 13 героев, перебившие друг друга, говорил я, наливая себе в бокал кровавое вино. От высших существ одни проблемы, и в этот раз нас что-то шибко много, так что, возможно, это последние дни мира. Думаете, все настолько плохо? Поинтересовалась Лира, что была моим советником и также составляла отчеты по каждому сказанному слову на этом собрании. Ты в целом и сама все видела, слышала. По ощущениям, некоторые из прибывших по уровню развития остались где-то в третьем классе. Мир на черное и белое делит, розовые очки носит, в паладинов играются. И ладно, когда они просто, ну, авантюристы, так нет, там некоторые придурки во главе государств стоят. В их руках такая ответственность, но ох, что будем делать? Ты, Глум, отправишься к Придрагону, обсудишь с ними экономическую сторону. Ты, Лира, посетишь Шалтир, Сибаса, Ауру, Мари и Демиурга. Именно в таком порядке. С Шалтир, Аурой и Демиургом надо просто соблюсти формальности, а с Сибасом и Мари более углубленно обсудить вопросы касательно нашего сотрудничества и того, как они его видят. Я же отправлюсь на переговоры с паладином теократии, затем с высшим существом из Реэстиза, а также поговорю с тем ужасно хладнокровным темным эльфом, который тоже является высшим существом. Ну и с другими, если удастся найти точки для соприкосновения. И в целом большая часть конкретно моих переговоров не закончилась ничем хорошим. Переговоры с паладином закончились меньше, чем за минуту. Он в целом был крайне радикально настроен по отношению ко мне и был свято убежден, что я зло во плоти. А после выходки зверолюдки его мнение на этот счет лишь укрепилось. Он даже слушать меня не стал. Ну а я умолять его выслушать, как-то унижаться и прочего делать не стал. С темным эльфом переговоры тоже сорвались, вернее, сорвались личные переговоры и пришлось общаться через чат. В целом, ни к чему конкретному мы с ним не пришли, однако, так скажем, выразили надежду в том, что когда-нибудь мы станем союзником. Ну и теократия ему тоже не нравилась. Правда, хотел ли он войны и что задумал, этого я не знал. Однако его сдержанность и спокойствие выдавали в нем крайне хладнокровного игрока, а следовательно опасного. Он может выкинуть все что угодно. И некоторую большую надежду я возлагал на игрока из Реэстиза, который реально существовал. Сначала мне казалось, что Ивилай блефует, но нет, игрок действительно прибыл на совет и ну, над головой у него была иконка, а вряд ли же выходцы из нового мира могут обмануть систему. В любом случае, увиденное мной меня немного шокировало. «Сир Гарет», — произнес я, скупо сжав губы и оглядев сначала самого игрока, а затем его покои и свиту. По внешнему виду игрока никогда не стоит судить. Под личиной какого-нибудь голема может скрываться девушка, под обликом гнома женщина. Столетний дед может быть зверолюдкой, а какой-нибудь мужик сисястой эльфийкой. Однако сколько из нас было детьми, буквально детьми, которые даже школу не закончили. Очень многие просто молчали и старались не говорить, другие наоборот говорили слишком много, и хоть голоса их были басистые и грубые, но по содержанию их тезисов это были дети. Возможно, это просто тупые взрослые, а возможно, действительно дети. Тут точно тоже не скажешь, ведь также надо учитывать, что существуют инвалиды, чье умственное развитие тоже может быть замедленным. Однако в случае с Сиром Гаретом все было крайне просто. Во-первых, его персонаж сам был ребенком, как и сам Гарет не скрывал этого. 14-летний мальчик, если угодно подросток, но точно еще не юноша. Я видел это по его глазам, по его страху, потому как он держится в обществе и как сердито вокруг него воркует свита. Король Вильгельм де Ромар, мальчик улыбнулся и слегка поклонился, словно бы действительно считал себя рыцарем или по крайней мере оруженосцем. И ведь да, он действительно был оруженосцем на службы короны. Такой почет, слава и служение аж самому Газефу Стронофу, который действительно достойный человек. Однако как же легко было им манипулировать, без какого-либо труда ему продали патриотизм, причем патриотизм за фактически несуществующую страну, или существующую. Так-то наше окружение уже является новой реальностью. Как и в Реэстизе живут практически те же люди. «Присаживайтесь, мы поговорим наедине», – произнес Гарет, провожая взглядом уходящую свиту. «Я еще не совсем хорошо понимаю все нюансы нашего конфликта, как и в целом пока что лишь оруженосец. Однако у меня есть право вести переговоры от лица Реэстиза. Возможно, мы сможем найти какой-нибудь компромисс и решить все миром». И усевшись напротив, я увидел такую невинную улыбку. Он, кажется, действительно верил, что наш вопрос решится миром и жвачкой. Как ему сложно было понять даже то, почему с Реэстизом у нас до сих пор нет мира, хотя 8 пальцев мы ненавидим одинаково. Но корона никогда не поступит со своими землями, не примирится с мятежником, а я в свою очередь никогда не преклоню колено. А тот факт, что мы сейчас не воюем, он ничего не значит, как и Дракенхельд все это время готовится к возобновлению военных действий, вероятно, последнему. И о чем я в таком случае должен был говорить с этим мальчиком? Его слова ничего стоят, ведь что бы он тут ни говорил, все решит совет Реэстиза. И глядя на него, на его явно слабого персонажа, я понимал, что в следующий раз мы, вероятно, встретимся на поле боя. Что же за время, проведенное в этом мире, я уже успел натворить всякого? Еще одно убийство вряд ли что-то изменит, тем более оруженосцев я громил на поле боя довольно часто. «Как у тебя работает система перерождения?» – прямо спросил я, пропустив все другие вопросы. В этот момент улыбка парня померкла. Кажется, он все же понял, к чему я это спрашиваю. Глава 87. С цепями на плечах, через всю каменоломню, под удивленные взгляды как рабов-зверолюдов, людей, да и даже троллей, я тащил гигантские блоки в одиночку. До сих пор никуда не уходил резонанс, и видеть короля, что гордо восседал на троне, встречая гостей, и видеть его же, но без брони, с цепями и тащащим эти блоки, это вряд ли станет чем-то нормальным для этого мира в ближайший век или вечность. Для меня же это была хоть какая-то тренировка. Ведь чем дальше росли мои характеристики, чем сложнее становилось их прокачивать. Мне требовались уже невероятные веса, а бег со своим весом вообще не прокачивал ту же выносливость. И только таща за собой тонны камня по этим бревнам, характеристика начинала прогрессировать. Как и силу, я прокачивал тоже на стройке, таская уже чисто руками блоки поменьше. И хоть для кого-то это и выглядело странным, но и сам я не такой уж и король. Не течет во мне какой-то голубой крови, как и сам я человек сугубо простой и практичный. Поэтому соединяю полезное с необходимым, ускоряя встройку и создавая невероятное количество слухов о нищем короле-рабе, который вынужден вкалывать на каменоломнях. И ладно бы только враги и соперники распространяли эти слухи, но и местные буржуи-гады подливают масла в огонь, создавая мне образ быдла. Что же в сравнении с ними я, наверное, действительно быдло? Сколько внимания я уделил искусству? Ой, да ладно, давайте начнем просто с того, что интеллигенция при мне взвыла и уже куда-то сбежала. Ведь стране не нужны были сейчас книги, картины и статуи, стране нужна была сталь, мечи и крепкие стены. А вся эта интеллигентная роскошь пока что подыхает, и ее придется воскрешать. Воскрешать не до уровня пропаганды, которая в целом и так работает сейчас, а до уровня вдохновения будущих поколений. Но пока что ситуация такая, и я тащу эти камни, лишь плотнее закрепляя за собой образ простака. Простака, за спиной которого смеются и строят козни, и перед которым выстраивается простой народ, которому этот простак дал дома, еду и защиту. В какой-то момент ко мне даже подбежали детишки, что пытались пихать гигантские каменные блоки сзади. Они пока что не работали и занимались лишь тем, что грызли гранит науки. Не совсем той, что грызут в большинстве школах, они просто учились читать и писать в свои 7, 9, 12 и порой даже 18 лет. Однако их уже научили ценить то, что им давали. Хотя это не было слишком сложно сделать. Король Вильгельм. Раздался голос, и солдаты протрубили сигнал. Подъезжая к стройке, я оставил блоки для все еще строящейся цитадели. Сразу же крепкие мужские руки начали перетаскивать их и привязывать к блочным кранам, чтобы затем поднять на 10 метров выше, где находится еще один кран, а сверху которого следующий. Стройка шла вовсю как здесь, так и по всем ледяным клыкам, ведь здесь будет находиться и военная академия, и магическая школа, к созданию которых мы подошли основательно. А тем временем во внутреннем дворе цитадели уже выстроились мастера и солдаты. Они ждали меня, и хоть пришел я к ним не в королевской мантии, а рубахе, но их произведение искусства воистину было достойно королей. По крайней мере человеческой расы уж точно. Рядом с ними стоял и Придрган, который помог спроектировать и улучшить доспех, а также модернизировал кузнечное производство, поделившись особыми гномьими знаниями. Конечно, рывка особого мы не сделали, но стало точно лучше. На вручение доспеха даже приехали мастера из соседних поселений. В основу его легли сплавы снаряжения шести рук, местами удалось даже перенести чары и в конечном итоге создать шедевр, что превзошел все ожидания. Рунная магия и чары объединялись здесь в хитросплетении узоров, повышая силу и скорость владельца. Также доспех давал перманентное усилие владельца по всем фронтам. Он напоминал латы, был невероятно тяжел, но благодаря бафам я даже не почувствовал, что он мне мешает. Лишь небольшой дебаф к скорости чувствовался, ведь нивелировать его бафом к той же скорости не удалось, получилось лишь уменьшить его. Но зато защиту эта броня давала превосходную, и система распознала в ней 35 уровень, что хоть и немного, но возможно это вторая по качеству броня в реэстизе. Не знаю, время покажет или вернее бой. Собрать знамена, произнес я, чего только и ждали мои воины, и одним за другим протрубили горны, после чего послы отправились во все уголки королевства. Все только этого и ждали, слухи ходили давно, 5000 солдат находились в постоянной боеготовности, каждый лорд уже подготовил фундамент для стремительной мобилизации, а у некоторых прямо сейчас проходили учения. Настало время положить конец затянувшимся конфликту и войти в новую эру. Я же отправился внутрь цитадели, где меня уже ждали советники и почетно приглашенные гости. Среди них был как Придрган, так и другие гномьи короли, цари и губернаторы. В зависимости от города, они были моими важными партнерами, и поэтому их я уведомил о планах заранее. Ну и разумеется, с Придрганом и многими торговцами я уже договорился о поставках ресурсов и забил все склады оружием, сделав все, чтобы оно не кончилось, в том числе в процессе войны. Здесь же сидели представители Назарика. Даже лично Демиург прибыл, дабы обсудить со мной вопросы касательно трофеев. В этот момент все поняли, что отношения с Назариком у меня сугубо договорные. Это был знак уже всему миру. Аналогичная ситуация была с Себасом и Кацитом, правда, перед ними у меня долгов не было. Кацит лишь заявил, что усилит войска на границах буферной зоны Назарика, на время и потребовал не концентрировать войска на границе с буферной зоной, а также предупредил, чем чревато пересечение этих границ. Себас же попросил не забывать о человечности, а также было договорено, что ко мне будет представлена свита, которая не позволит свершиться чему-то ужасному. Разумеется, и с этим я согласился, ведь так или иначе Назарик не просил, он скорее диктовал условия, пусть и мягко, и в случае отказа меня может и не ждало мгновенно уничтожение, однако последствия будут наверняка серьезные, ведь если в первую очередь Мамонго следил за обороной Назарика, то во вторую он следит за порядком в мире, создав организацию, через которую будет косвенно или даже прямо контролировать общество игроков. Вся эта суета не была для него каким-то фарсом или игрой в политика, нет, здесь был лишь холодный расчет и баланс между совестью и необходимостью. Убивать все и вся он не стал, как и обещал мне, и себе, не видя в этом смысла. Однако и пускать на самотек других игроков, тоже вполне способных уничтожить этот мир, он также не стал. И раз убить их нельзя, надо взять их под контроль. Я в этом плане буду некоторым прецедентом, а также сборником разных посылов для всего остального мира. В остальном же мной были выслушаны отчеты других советников. Ко мне пришел вождь гоблинов, который тут же пообещал полное содействие каждого из своего племени, а в случае нарушения слова самолично прервет свою жизнь, дабы смыть позор с рода. Менее категорично отчитывался Глум, уверяя меня в том, что народ полностью на моей стороне, что благо было действительно правдой, ведь я проверил настроение лично еще месяц назад. Да, война всегда ужасна, но после постройки школы и домов для сирот все понимали, что если не закончить все сейчас, то потом прольется еще больше крови. Мастера-кузнецы предоставили уже заранее заготовленные планы на производство в следующий месяц, а также о приобретении мужиков крестьянских к работе в зимнее время. И слушая все это, я убеждался в том, что все же способен учиться на ошибок. Было учтено все, что до этого мешало нам побеждать, каждый вражеский удар я запомнил, всю статистику небоевых потерь зазубрил, проведя за эти месяцы тотальные изменения как просто содержимого зельевых наборов, так и структуры подразделений. А так ли война необходима? Вдруг спросил кто-то из собравшихся, чем удивил всех. Все же на моем совете не все шло по сценарию. Здесь присутствовали в том числе те, кто не знал о том, что государство начнет войну именно сегодня. И некоторые из них войны боялись, ведь помнили, какую цену пришлось платить в прошлый раз, а при воспоминании об испелы сердца сжимались у многих. И раз враг был истощен, то может быть лучше склонить его к миру переговорами, а не силой. Однако и на это у меня был ответ, после чего приведены были беженцы с граничных земель. Они рассказали то, что происходило сейчас на территориях подконтрольных восьми пальцем. Да, их армии были разбиты, но разве это стало для них причиной капитуляции? Нет, наоборот. Теперь последних мужчин гнали плетью, заставляя сражаться. Последние соки выпивали преступники, вводя круглосуточные смены и изгоняя на них даже детей. Полный беспредел и хаос воцарился на этих землях, а внутренняя борьба восьми пальцев грозилась похоронить все и вся в огне и пепле. И видя это, скажи мне ты, можем ли мы остаться в стороне? Вы же сами жили под их контролем, знаете, что они делали раньше. Теперь же, загнанные в угол и получившие абсолютную власть, они и вовсе обезумели, произнес я, глядя на советника. Наверное, не можем, опустив взгляд, произнес советник. Наверное, множество воинов не вернутся домой, а их рейды внутрь наших земель заберут жизни невинных. Это же война, потери будут и их. Не избежать, сурово произнесла Бритта. Но лучше вырезать эту опухоль сейчас. Верно, я согласен с тобой, Бритта. Однако и среди советников нет случайных людей, нахмурился я, после чего довольно быстро нашел решение. Что же, я всех вас услышал. В целом, все вы со мной согласны, однако было озвучено и не очень популярное, но тем не менее важное мнение. Бритта, слушай мой указ, если кто-то из солдат хочет покинуть войска, то он может сделать это немедленно. Донеси это слово до всех солдат, включая солдат моих вассалов и их вассалов. Это право будет закреплено за ними в течение недели после того, как послание достигнет их. После этого они сложат оружие, вернут экипировку и более никогда не будут воинами Дракенхельда. И после этого совет был закончен. Из 5000 воинов таким правом не воспользовался никто, ведь никого силой не гнали и каждый понимал важность их работы. Многие из них уже лишились семей, многие боялись, что лишатся, если не сделают то, что должны, кому-то было достаточно и того, что благодаря им будет положен конец безумию восьми пальцев. А затем, буквально через минуту после того, как я покинул замок, был нанесен наш первый удар. Герцог Крандильтерский, мой верный товарищ еще вчера выдвинулся к границе для учений городского ополчения Либернова. Однако не ополченцы находились в его войске и не для учения они шли. И сразу же был нанесен стремительный удар по западной границе. В огне и пламени сгорели дозорные посты и вырезали под корень бандитские группировки. В страхе и агонии восемь пальцев начали переброску сил. Однако это был лишь отвлекающий удар. И в ущелье севернее Либернова уже собиралось второе войско, которое поведу я и которое им просто не под силу остановить. Я стал слишком силен для реэстиза и слишком сильно было мое войско. Они падут и произойдет это быстрее, чем выпадет первый снег. Это конец реэстиза, который совсем скоро канет в небытие, дав место Дракенхельду, что докажет свое право на жизнь кровью. Стратегический план со стрелочками. Зелененькие – это корона при поддержке Святого Королевства Робл. Синенькие – восемь пальцев. Циферки – это этапы, а красные – это наши. Как видите, по плану со стрелочками все будет хорошо и ничего не предвещает беды. Глава 88. Большое войско, произнес я, глядя на горизонт, до которого тянулись штандарты, а вместе с ними начали выстраиваться всадники. С собой я взял 1000 конных воинов и вместе с ними я сразу же пойду в прорыв, разрушая все на своем пути. Лишь замки и крепости смогут остановить нас, но их мы просто объедим. И даже если каким-то чудом враг сможет быстро собрать 5000-ное войско или даже 10000-ное, мы разобьем их, несмотря на численное превосходство. Я стал слишком силен и простое смертное оружие просто не способно пробить моего доспеха. Атаки же моей булавы легко убьют даже закованного в латы воина, а с магией крови я могу за считанные мгновения вырезать десятки слабаков, что затем станут моей пищей. А ведь у меня остались и козыри, о которых еще враг не знал и которые я скрывал даже от самых верных союзников. После же войны я скорее всего смогу пересечь планку 40-го уровня и позади навсегда останется большинство людей. И даже если каким-то чудом этого не хватит, то рядом со мной прямо сейчас стоял Придорган, прямо на телеге, дабы не быть ниже других. Взглядом своим он проводил крытые повозки, внутри которых находились шедевры инженерной мысли и машины, способные переворачивать ход людских войн. Многозарядные арбалеты, блочные метательные машины, имелся даже прототип пневматической пушки, прямо по заветам французов, которые изобрели первые полуавтоматические пневматические мушкеты без всякой магии. И именно благодаря этой магии Придорган смог наладить производство и уменьшить цену производства. Правда, пока что у нас не прямо уж мушкеты пневматические были, а огромная пушка, которая метала дротики, но когда-нибудь и мушкеты сможем сделать, на крайний случай на том же порохе. Магов у меня в стране немного, как люди не особо талантливы в сравнении с другими расами. Но зато нас много, мы очень быстро адаптируемся и к пустыням, и к горам. И за человеческой расой будет стоять будущее, путь к которому начали прокладывать еще прошлые игроки. К худу это или к добру время покажет. Но факт остается фактом, другие расы и виды уже вымирают и без постановки огнестрела на промышленный конвейер. Скажи мне, Придорган, ты уже общался с другими игроками более плотно? Спросил я своего «да», думаю, уже можно сказать, что товарища или даже друга. Ну да, о том, о сём, у нас же у всех разные системы, верно, по всей видимости. Твоя особенность в том, что ты можешь создавать вещи, что куда выше тебя по уровню. Я такого не могу, Мамонга тоже. Да, есть такое дело, прямо перед лицом всегда это маячит. И у игрока из Реэстиза, того парня тоже есть особенность. Он может откатывать уровни и начинать прокачку заново, меняя свой билд полностью. Причем, как я понял, он уже пару раз так делал и повторная прокачка куда проще, судя по его уровню силы. А у тебя какая особенность, кроме вампирской расы? Я, если честно, не знаю, честно признался я. Но меня волнует не это, возможно, еще особенность себя покажет. Интересует меня другой, ты вот знаешь, что будет с тобой, если ты умрешь. Не задумывался над этим. Мамонга вот говорит, что он легко переродится. Видал я еще одну нежить игрока, так он тоже сказал, что переродится. А у меня кнопка перерождения не работает. У меня ее вообще нет. И игрок из Реэстиза тоже не знает, что случится. Так может мы смертные, и у нас лишь одна жизнь? ХМ не знаю, но с учетом того, что системы у нас у всех разные, как мы из разных игровых миров, то вероятно, у всех все индивидуально. Может, тотем какой надо создать, для привязки точки перерождения. А если не будет тотема, то окажешься в том же месте, где появился и в первый раз, в самом начале. Обычно же игры работают так, если мы в игре, эх, не тем я занимаюсь, совсем не тем, не воевать надо, а пытаться найти ответы на такие вопросы. Я это и делаю, правда не совсем в этом направлении. Ничего, скоро война закончится и я присоединюсь к тебе, наверстаем все, что упустили. Да, все так и будет, удачи не желаю. С моими изобретениями и такими храбрыми воинами она тебе не понадобится. И протрубив в боевой рог, я начал перестраивать всю 1000 всадников в походное построение. Гробница Назарик, 10 этаж. Владыка Назарика, король-заклинатель Аинса Элгаун в одиночестве проходил мимо гигантских колонн, постукивая своим посохом и размышляя. Размышляя о том, что он чувствует в данный момент, осознавая, что на этом собрании среди всех игроков он не встретил никого похожего на своих друзей. Похожего в плане характеров или внешности, они все были другими и никому ни о чем не говорило громкое название Аинс, Элгаун. Это не то чтобы удручало Мамонгу, но создавало какую-то бледную меланхоличную ауру. Это не было ярким чувством, которое бы тут же подавила система, скорее бесконечным тленом, что тек белым туманом и был почти незаметен. Правда, из-за такой атмосферы Мамонга чувствовал, что начинает мыслить иначе, как и порой опускаются руки. Каждая неудача же очень больно по нему была, и остановившись под знаменем Тачми, он в который раз стыдливо отвел взгляд. Будь Тачми на его месте, то все было бы совершенно иначе. Он был одним из лучших игроков в целом, как за игровым аватаром скрывался человек, чья сила духа и принципов была из стали. Он помогал всем без колебаний, протягивая руку и помогая встать даже врагу, но при этом никогда не делал скидок на дружбу, словно само воплощение справедливости. Он бы и дальше возглавлял гильдию, если бы не Ульберт Аленодл, который наоборот любил кшить и вонзать нож в спину, как и подлянки делал союзникам. Вроде бы в шутку, ну или Мамонга просто хотел так думать. Хотелось, конечно, думать, что они все же были друзьями, и Мамонга так долгое время думал, но попав сюда и начав ближе смотреть на своих стражей, на то, как общаются Себас и Демиург, нет, давно надо было признать, что Тачми и Ульберт были совершенно разными людьми, чуть ли не противоположностью и своими взглядами как на игру, так и на жизнь. Они были несовместимы. Как и Мамонга был не самым лучшим лидером, а все эти игроки, что прибыли на собрание, они были невыносимы. Разрозненные, вспыльчивые, злые, мнительные, ох, они были просто ужасны. Будь у Мамонги выбор навсегда остаться в одиночестве или основать гильдию с такими, нет, лучше с ума в четырех стенах. Как и гильдия, из таких игроков не просуществуют долго. В ней никогда не образуется тот дружеский костяк, что станет сутью гильдии. И такие, как они, будут долго бродить по разным кланам, пытаясь найти место поудобнее и не находя его никогда, потому что проблема в них самих. Такими были и некоторые игроки Аинса Элгаун, но многих из них на верный путь направил Тачми. Каким-то магическим образом он просто находил те нужные слова в тот самый момент, становясь старшим братом для каждого, в том числе и для самого Мамонги, который хотел бы стать таким же, но просто не мог, ведь лидерские качества Мамонги хорошо проявлялись лишь по отношению к никчемно слабым обитателям нового мира и к до максимума верным НПС Назарика. В остальном же ни харизмы, ни лидерства, ничего, лишь подавляющая сила была каким-то аргументом, что не позволило никому из собравшихся кинуть камень в сторону Назарика, и лишь эта сила была гарантом защиты гробницы. Однако как много времени пройдет, прежде чем другие игроки объединятся и сделают Назарик рейд-боссом, он здесь самый сильный, причем слишком сильный. Они точно будут объединяться и навязывать Назарику образ всемирного врага. Это удобно, это просто, это эффективно. До этого точно кто-то уже додумался. «Альбеда», — произнес Мамонга, заметив главу стражей Назарика, по-ангельски прекрасную суккубу. «Что ты тут делаешь?» «Проверяю клавикулу Соломонис, владыка», — ответила Альбеда и тут же глубоко поклонилась. «Хаэм, а ты разве не должна обходить других стражей и осматривать их владения? Я уже закончила и подготовила отчет, он ждет вас в вашем кабинете, владыка». «Ао, ты очень быстро справилась, молодец, благодарю за теплое слово, владыка, но это лишь мой долг перед истинным высшим существом». Истинным, как она говорила это слово, до сих пор Мамонге было не по себе, особенно после того случая, как в ее покоях нашли порванные знамена других высших существ Назарика. Да-да, дело было не столько в том, что Альбеда выделяла владыку среди других игроков нового мира, что все как один были слабаками, ведь она еще до появления информации о других игроках начала говорить это слово с такой интонацией. Она до глубины души презрела тех, кто бросил Назарик. Бросил еще до того, как игра умерла из-за чрезвычайно низкого онлайна, вызванного превращением игры в донатную помойку. В свою очередь Мамонга стал для нее еще величественнее, а сама она хотела, наверное, посмотреть в глаза своему создателю, что не удосужился даже с ней попрощаться, хотя, может, ее чувства были другими. Мамонга не был экспертом в эмпатии, а с этим проклятием нежити стал еще более молчаливым и мрачным. Забавно, помню те последние минуты, эх, как много тогда было разных мыслей. Да, тогда Мамонга даже хотела изменить описание Альбеда, в шутку, ради забавы, но что-то глубоко внутри отказалось это делать в последний момент. Как и это что-то теперь становилось все сильнее и начинало менять Мамонгу. Он и сам этого не очень понимал, но в какой-то момент вместо того, чтобы играться в бога или авантюриста, он начал уделять время своим стражам. Было ли это скрытым желанием сделать из них замену своим друзьям, или же просто Назарик нуждался в еще более лучшей защите, или может быть, ХМ. Мамонга нахмурился, дойдя до трона. Нет, наверное, дело совершенно в другом. В том, что в начале этого пути первым игроком, с которым Мамонге пришлось встретиться, стал Вильгельм де Ромар, который до сих пор скрывает свое настоящее имя. Тогда Мамонга вел себя совсем иначе, не привыкнув ни к новой реальности, ни к этому проклятию нежити. А что начал делать Вильгельм? Он начал создавать королевство с нуля, еще будучи откровенно слабаком. Теперь же он скоро станет сильнее Люпус. Хотя даже без этой силы он сделал то, что теперь пытался сделать сам Мамонга. Взял ответственность не только за себя, но и за то, что было в его власти. Именно поэтому за все время Мамонга более не наряжался в Мамона и не тратил время на ерунду. Он был владыкой, а не клоуном. И владыка должен был сделать все, чтобы Назарик жил. А Назариком в свою очередь являлась не гробница, а те, кто ее населял. И все эти стражи, словно дети его друзей, они нуждались не столько в защите, сколько в направлении мудрости, а также являлись олицетворением всех проблем, что от других скрывали их создатели. Злой на весь мир Ульберт, не понимающий слабости Тачми, обожающий риски и экспрессию Такамикадзути, скрытый и нелюдимый Нисикиэнрой, непонятый Переранчина, противоречащий сам себе Табула Смарагодина. Мамонга до сих пор помнил их всех, как и многих знал довольно хорошо. Правда, лишь теперь, глядя на тех, кого они создали, Мамонга понимал, что проблемы были не только у него и что этих проблем он порой сам не видел, будучи слепым лидером. Теперь же эти проблемы терзали тех, кого они создали по своему подобию. И хоть своим друзьям Мамонга помочь не смог, и в конечном итоге Назарик для них не стал чем-то достойным 50 минут времени перед закрытием. Однако как та же невидимая воля не позволила изменить описание Альбеда, также она сейчас взывала ко всем волевым ресурсам, к ответственности и совести. И добравшись до своего кабинета, Мамонга взял все отчеты Альбеда, после чего быстро их изучил и направился на осмотр уже сам, дабы лично убедиться и сделать все, чтобы потомки его друзей стали тем, кем их создатели стать не смогли. Ведь если этого не сделает Мамонга, то этого не сделает уже никто. Глава 89. Четким строем маршировали солдаты, гремя своей броней. Вереницы обозов тянулись по трактам, но практически никакого сопротивления не встречала армия Дракенхельда. Еще до появления войск на горизонте ворота открывались и навстречу выезжали рыцари, что давно ждали возможности сменить сторону. А со стен крупных поселений скидывали предателей и пособников восьми пальцев, что могли лишь позорно бежать. Доведенные до отчаяния люди на этих землях уже не верили ни в победу восьми пальцев, ни в то, что их власть продержится дольше месяца. А те, кого еще недавно гнали словно скот на фабрике и в казармы, внезапно похватали вилы и направили их, кто бы мог подумать, против самих же восьми пальцев. Ведь когда армия Дракенхельда уже вот-вот войдет в город, то страх исчезал и появлялось понимание, что за эту непокорность не придется отвечать. И стройными рядами основное войско Дракенхельда вошло в Реблю Малашул как к себе домой при свете дня. От радости кричали люди. Солдатам выносили цветы и одного за другим коллаборанты ставили на колени прошлую власть и формировали новую. А вслед за солдатами на улице въезжали десятки и сотни телег. Правление восьми пальцев истощило народ. Больные и хворые в своей массе стали заполнять города, в то время как все здоровые уже либо пали на войне, либо отправлялись в трудовые лагеря непосредственно вокруг имения элит. Вслед за войной на земли моих врагов пришли голод и чума, а затем пришла бы и смерть, если бы не эти телеги с едой, лекарствами, одеждой и прочей помощью. Занималась этим всем по большей части Бритта, что представляло интересы Дракенхельда и короля на военных советах. Довольно умело и без лишних слов она закреплялась в городах, решала большинство вопросов и начинала двигаться дальше, планомерно вводя в состав Дракенхельда новые земли. Трижды восемь пальцев пытались дать мне отпор, все три раза они были разбиты на голову. Моя кавалерия просто разрушала все на своем пути, и никто не мог остановить меня. Это казалось просто невозможным, ведь большинство лидеров восьми пальцев просто сбежали. Каждый из них был по сути своей довольно сильными противниками с относительно высоким уровнем. Но видя, как все рушится, как из столицы не удается выбить врага, а в тыл их ударил еще и я, они просто приняли решение, что шансов на победу нет. Поэтому, как мне докладывали, они сейчас просто сгребали все наворованное и бежали куда-то за моря и океаны, в соседние государства, что так радостно принимали богатых мигрантов. И хоть порой у меня возникало желание рвануть на всех парах вперед и перерезать пути отступления, однако из-за личных чувств я спешить не намеревался. Поэтому спокойно и планомерно шел захват земель. Меньше чем через два месяца войска фон Крандильтеров уже встали фактически у границы одноименной столицы Реэстиза, а мы захватили весь север и готовились обрушить свой гнев на запад. Фактически весь Реэстиз был уже под нашим контролем. Эосинару, что находился в ущелье, разделяющем Реэстиз и Союз Агрант, а также еще несколько поселений на западном берегу, сохраняли лояльность восьми пальцам. Кроме того, в Эосинару также еще находилось, по всей видимости, последнее относительно крупное войско. Через эти города и порты бежали последние крысы. Под властью короны находилась непосредственно сама столица, Релабеллу, а также территория юго-запада, куда вошла армия Святого Королевства Роббл. До полной победы мне оставалось лишь несколько технических моментов. Надо было лишь грамотно их реализовать и не совершать каких-то необдуманных действий. Стремительным ударом я вышел к западному берегу, отделяя Эосинару, затем дождался подхода основного войска и начал готовиться к осаде. Сразу враг не сдался, и поэтому мы буквально начали рыть траншеи, а затем вести обстрел. После трех таких ночей город загорелся, и в нем начался бой. Бой затяжной, и не было понятно, кто в нем победит. С одной стороны, очень много людей было в нем, самых простых и бегущих от войны людей. Их не пускали в Агрант, боясь межвидовых конфликтов. В нас они видели захватчиков. Корона на юге была еще хуже. Они просто хотели жить там, где жили раньше, но оказались вынуждены бежать и делали это в противоположную сторону от фронта. Бросать их один на один с гарнизоном, что готовился костьми лечь ради богатств хозяев, было нельзя, и тогда вновь пригодились черные длани. Один точный удар в ворота, в нем участвовал сразу и я, и Брейн, а также свыше тысячи наемников. Выстоять враг не смог. После основные силы вошли внутрь, мы начали проходить по улице. «Разве это бой?» – в очередной раз пожаловался Брейн, а затем мои багровые копья поразрывали на куски простых смертных. «Можешь хоть дашь поразвлечься нашим, лишние потери мне не нужны. Нам еще предстоит битва за Реэстиз», – скупо ответил я, беря на себя львиную долю нагрузки и платя за чужие жизни маной и кровью врагов. «Как там Эдсторм? Сколько раз пыталась сбежать? Ни разу, сражается в первых рядах. Делает это весьма успешно», — пожав плечами, ответил Брейн, после чего кивнул вверх по улице. «Кажется, ее все устраивает, и она полна решимости заплатить за каждую отнятую жизнь десятками также отнятых жизней, но уже по вашему приказу. Всяко лучше казни, не так ли? Держи ее поближе к себе. Я ей не доверяю. Думаете, шпионит за нами? Восемь пальцев бегут слишком быстро и слишком слаженно. Это все часть их плана. И раз прижать мы их не можем, то надо готовиться к новому виду борьбы. Они еще долго будут пытаться вставлять нам палки в колеса. Если узнаю, что она доносит на нас, то черные длани с ней быстро разберутся». Продвижение наших солдат внутри города выходило крайне медленным, во многом из-за того, что я не допускал ни мародерства, ни насилия по отношению к мирным гражданам. Из-за этого действовать приходилось крайне аккуратно, а любое выкуривание противников из домов становилось тем еще геморроем, ведь сжечь их вместе с домами по старинке было нельзя. Однако второй эп успело мне вот нахрен не уперся, потому что восстанавливать города дорого. Так что зачистка города растянулась на целых трое суток, к концу которых случилось сразу несколько важных событий. И прямо во дворец ко мне прибыло сразу несколько важных персон, среди которых оказался игрок из Реэстиза по имени Гарет, юный малец, Придорган, который спешно хотел лично обговорить нюансы использования его оружия с моими солдатами, дабы уже сейчас начать создавать модернизированные версии, а также Люпус и еще один игрок, который был одним из самых молчаливых на собрании. Всех я собрал в одном месте, потому что никаких секретов обсуждать мы не планировали. Люпус являлась представителем Мамонги, которому я доверял полностью. Диалог с Придрагном о том, что мы владеем сокрушительным оружием, вообще в идеале бы распространить по землям всех соседей Дракенхельда, а для Гарета это все также будет тысячей и еще одной причиной подписать капитуляцию без боя. Однако практически сразу весь мой план по ведению диалога пошел не по плану из-за этого игрока. Его звали любимцем Фортуны или просто Грейм. Сам он не возглавлял никакого государства и был странствующим одиночкой, что просто получал кайф от своей новой жизни и попутно делал то, что считал правильным. Ничего больше о нем я не знал, ведь даже лицо скрывалось за капюшоном и серыми одеждами. «У вас очень большие проблемы, Вильгельм, очень», — произнес он, дождавшись своей очереди. «В каком смысле?» — тут же поспешил уточнить я, потому что звучало это как угроза, а угрозы я не любил. «В прямом, пока вы ведете войну здесь, ваши враги уже объединяются. На площадях Союза Агранд звучат призывы к действиям. Королева зверолюдов объединяет племена и угрожает Святому Королевству Робб либо войной, либо союзом. А во главе всего стоит вероятнее всего теократия, которая активно становится одной из главных геополитических сил. Главных сил? Нет, Грей, есть лишь одна главная сила, только одна, произнесла Люпус, сверкнув глазами. И тебе лучше не забывать об этом. Думаешь, я испугаюсь какого-то рядового стража Неписа? Не смеши меня, спокойно ответил Грей, даже взглядом не удостоив Люпус и не показывая никакого страха. Также и вы, Придорган, учтите, что эта же теократия возглавляет еще одну коалицию по сдерживанию прогресса. Сдерживанию прогресса? Придорган чуть не усмехнулся, ведь звучало для него подобное крайне глупо и нелепо. Прогресс невозможно ни сдержать, ни остановить. Так уверен в этом, в нашем мире это может и работало, но тут каждый игрок сродним богу. И так уж получилось, что большинство игроков ничего тяжелее кружки пива не держало и по жизни своей глубоко отстало, в том числе умственно. Им такие, как вы, словно бельмо на глазу. Они за вами не поспеют, поэтому слабые объединяются против сильных. Они принудят и вас. У меня складывается такое ощущение, что вы пришли просто пооскорблять нас, нахмурился я, уже начиная терять терпение, ведь вежливостью и манерами Грей явно не был наделен. Нет, я пришел предупредить. И предупредить в первую очередь тебя, Вильгельм. Они идут за тобой и пытались подбить и меня на это. И они тебя убьют, если понадобится. А что будет в случае твоей смерти? Воцарилась минута молчания, на протяжении которой я обдумывал сказанное им. Убить меня? Союзы уже так быстро сформировались. Еще эти антипрогрессные коалиции, все это напрягало не то что меня, это наверняка напрягло даже Мамонгу. Как в том, что теократия захочет убить меня, я не особо сомневался, то есть в целом вряд ли Грей лжет. Зачем тебе меня предупреждать? Хочешь присоединиться ко мне? Ха, еще чего? Нет, просто не люблю лицемеров и лжецов, что строит козни. А ты, Гарет? Грей повернулся в сторону юного игрока из Реэстиза. Твои наставники уже переметнулись на их сторону, враг моего врага, мой друг. Да, я ничего об этом не знаю и пришел договариваться о мире. О, мире, что сгорит в огне, не пройдет и века, как он будет полностью уничтожен нами. Это уже и дураку понятно. Что же, Насим, откланяюсь, свою совесть я успокоил. Подождите, а разве сейчас не ночь? Вдруг спросила Бритта, и все мы резко повернулись к дворцовым витражным окнам, сквозь которые начал падать яркий свет. Что за... Вдруг я почувствовал слабость, а затем завопило и мое чутье. В следующее же мгновение двери дворца буквально взорвались, обломки влетели внутрь вслед за телами, и среди всего хаоса спокойно шел паладин Аларион, тот самый дружок Лени. И в одно мгновение я вскочил на ноги и выхватил свою булаву, как и тоже сделали все собравшиеся, кроме Грея. Ведь Аларион не просто пришел на переговоры, он вынес вперед ногами целый отряд черных бланей, выбив дверь ногой в мой дом. Ох, Грей, ну я же тебя предупреждал и просил не делать глупостей, тяжко вздохнув, произнес Аларион, в руках которого не было пока что никакого оружия, но аура света его была невероятно сильной. Теперь придется начинать все куда раньше, а ведь этого можно было и избежать. Наверное, да, По крайней мере, Ления в это верила, когда говорила с тобой. Интриги за спиной, удел подлецов и трусов, заявил Грей, продолжая сидеть на месте, скрестив руки. Ао, так ты тоже еще молодой, да, что происходит? Объяснитесь, неуверенно попросил Гарет. Закрой рот, когда старшие говорят, мальчик, тут же рыкнул Ларион, после чего достал из инвентаря свой двуручный молот и с грохотом опустил его на вершие на пол, уперевшись на рукоять. В общем, Вильгельм, буду краток, твой Дракенхальд никому нахер не уперся, и мы тут решили, что либо ты сдаешь королевство и живешь там где-нибудь на отшибе своей жизнью вампира, либо мы нахрен равняем все с землей, а на тебе проверяем, доступно ли нам возрождение или нет. В этот же момент в доказательство его слов погруженный во мрак ночи мир озарило второе солнце, и весь Реэстис видел это сияние, замерев в ожидании чего-то ужасного и непоправимого. Ведь Алрион не был дураком и, делая подобные заявления, прилюдно озвучивал не только позицию всей Слейновской теократии, но и их союзников, что также присутствовали здесь. Он не испугался даже Люпус и стоящей за ней владыки, ведь и за его спиной находились те, кто однажды уже остановил злых богов, был вооружен мировыми артефактами, так еще и доказал свою силу до появления игроков тем, что смог завладеть разумом Шалтир. Их сила была огромной, как и сам этот паладин явно был выше меня уровнем. Но ответ я дал немедля, а гнев мой достиг предельных значений. Решили за моей спиной, что я тут лишний. А ох, ну и дураки же вы. Глава 90. Знаешь, смирение порой тоже необходимо, оскалившись, произнес Ларион, и в тот же миг в золотом свете материализовалось забрало на его шлеме. Особенно, когда ты такой слабый. И с грохотом дворец начал разрушаться под яростью солнечного света, что уже начинал плавить центральную часть города. Одним за другим вспыхивали пожары, люди в ужасе прятались в погреба, и потом покрывались солдаты, понимая, что на них напали, но не понимая, где вражеская армия. А армии по факту и не было, ведь врагу не нужна была массовка и тысяч воинов. Более того, она бы помешала. Они хотят уничтожить весь город, вместе с армией и всей нашей боевой мощью, тут же догадался Придорган, вскакивая с места. Надо начинать эвакуацию. Ты безумец, нельзя давать бой здесь, воскликнул Гарет, звякнув своей кольчугой. Из-за ваших заклинаний погибнут тысячи. Гарет, наши переговоры закончились. Уходи, настойчиво произнес я, пока мои лучшие бойцы уже начинали окружать спокойно стоящего Элариона. Но, уходи, рявкнул я еще раз, после чего вслед за Придорганом дворец покинул и Гарет.